Глава 37. Нору разбудил запах яичницы с беконом и голос Скипа, любившего по утрам поболтать с Митти. Мохнатый собеседник ничего не понимал, но слушал с большим вниманием. Когда Нора вышла из спальни, Скип, не оборачиваясь, произнес: «Ну, спала ты наверняка крепко». «С чего ты взял?» — спросила Нора, усаживаясь за стол. Скип поставил перед ней чашку с латте. «Вчера вечером ты вернулась поздно», — весело ответил брат. «И при этом выглядела так, будто пробежала марафон, вся раскрасневшаяся и сияющая». «Я тебя очень прошу, заткнись», — проворчала Нора, поднося к губам чашку и ощущая теплую пену. «Да и аппетит у тебя, должно быть, разыгрался». Нора и впрямь ужасно проголодалась, но промолчала, сдерживая раздражение. Через некоторое время Скип поставил перед ней тарелку. Нора сразу накинулась на еду, надеясь, что успеет все съесть и убежать, прежде чем брат продолжит свои намеки. «Знаешь, сестренка, Лукаса я одобряю. Он хороший парень. Мог бы три шкуры с меня спустить за наши с Биттоном секреты, но нет». «Ну что тут скажешь? Тебе просто повезло. Мне бы хотелось верить, что я зарекомендовал себя как нужный член команды». В голосе Скипа звучала уязвленная гордость. «Так и есть», — кивнула Нора. И она не кривила душой. Скип и впрямь отлично справлялся. Он не только обзавелся на удивление обширным багажом знаний о НВФ, позволяющим вести глубокомысленные беседы с учеными, но и тщательно следил за коллекцией артефактов, библиотекой и архивами. Исследуя черепки в институте, Скип многому научился. Он поставил на стол тарелку для себя. «Можно спросить, у вас с Тапаном все серьезно?» «Неужели так заметно, что мы... встречаемся?» «Шутишь! Ты идешь к нему в трейлер, якобы быстренько уточнить рабочий вопрос, а когда возвращаешься часика через два, вся светишься. Такое трудно не заметить». Нору охватила тревога. «Ну, конечно, Скип прав. Лагерь — это же муравейник, здесь ничего не утаишь. Неужели про нас говорят?» «При мне? Нет. Но между собой наверняка сплетничают напропалую». «О, боже! Они с Тапаном ведут себя ужасно глупо, и все же в глубине души ей плевать на чужое мнение. После смерти Билла прошло несколько лет. Норе казалось, будто что-то внутри ее оживает. Да что там, цветет пышным цветом. Однако то, что они делают, неприлично, неуместно, да и просто легкомысленно. А самое главное, Нора должна быть очень осторожна и не позволять чувствам влиять на ее профессионализм и объективность. Например, фанатичная вера Лукаса в НЛО не должна отражаться на ее взглядах. А впрочем, жизнь коротка, зачем отказывать себе в удовольствии? Вдруг, посерьезнев, Скип взял ее за руку. «Но ты ведь не позволишь ему разбить тебе сердце. За Тапаном, наверное, миллион девчонок бегает. Ямочки на щеках, серые глаза, да и деньги опять же. Здорово, что ты позволила себе немного развлечься. Уж ты ли этого не заслужила? Но я не хочу, чтобы эта история плохо закончилась». «Зря беспокоишься». Но она вынуждена была признать, что бросилась в омут с головой. Нора понятия не имела, есть ли у них с Лукасом будущее, и рассудила так. Чем меньше она задумывается на эту тему, тем лучше. Они ведь встречаются всего два дня. Нора и Лукас — взрослые люди и прекрасно знают, что делают. По крайней мере, так говорила себе Нора. «Ну хорошо, не будем больше об этом». Скип взглянул на часы. «Скоро 8. Пора на очередное собрание». Несколько минут спустя они вошли в первый павильон, где Бэнкс установил цифровой проектор и повесил экран. Все заняли свои места. Тапан уже был на месте, и как только остальные расселись, он встал. «Сегодня около 5 утра поступили результаты лидарной съемки», — объявил он. «Виталий, продемонстрируйте их». Свет погас, и на экране возникло удивительно детальное изображение местности в оттенках серого. Таппан ничего не говорил, и сотрудники молча взирали на сиявшую в темноте карту местности. Нора подалась вперед и уставилась на нее во все глаза. Она почти сразу заметила старые следы в долине Гигантес, едва заметную дорогу, которая уходила в долину и заканчивалась кругом. Обширное пространство с высоты казалось странно размытым. Почти невидимые трещины перекрещивались в центре круга. Этот участок, безусловно, напоминал место давнего крушения. Землю разровняли, а потом сюда десятилетиями не ступала нога человека. Когда остальные разглядели то же, что и Нора, по залу пронесся оживленный гул голосов. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», — наконец прокомментировал Таппан. «У меня для вас 2 новости — хорошая и плохая. Хорошая — похоже, перед нами действительно место крушения. Его всеми силами старались замаскировать, да и время сделало свое дело. Но для Лидара нет ничего невидимого. Даже спустя столько лет следы ясно различимы. А плохая новость в том, что, судя по всем этим старым колеям и развороченной земле, власти давным-давно отыскали космический корабль». Таппан огляделся по сторонам. «У кого есть вопросы?» «Что это за полоса в верхнем углу изображения?» — спросил Бэнкс. «Дорога?» Кузнецов ответил. «Да, на наших картах ее нет, но многие старинные проселочные дороги так никто и не обозначил. Не думаю, что она для нас важна». «А может, Биттона забрали отсюда?» — предположил Бэнкс. «Это возможно», — согласился Кузнецов. «Но, на первый взгляд, не похоже, чтобы по дороге недавно кто-то ездил. Хотя в деталях мы ее не рассматривали». «Спасибо», — произнес Таппан. «Ваша очередь, Нора». Она встала и обвела взглядом стол, но многозначительных ухмылок не заметила. «Как только проложим дорогу к месту крушения, перевезем туда наше оборудование и немедленно приступим к раскопкам. Все указывает на то, что именно здесь приземлился... объект после того, как отскочил от земли, а потом его, вероятно, приказало вывести правительство». «Долго будут прокладывать дорогу?» — уточнил Бэнкс. «Мы и сейчас могли бы добраться туда по пересеченной местности, но есть несколько коротких участков, которые надо разровнять, чтобы джипы могли спокойно проехать. Придется огибать травянистые холмы, но это не проблема. Ровной дороги не ждите, но готова она будет меньше, чем через день». «Далеко отсюда, до места крушения?» — задал вопрос Виджил. «Миль 8». «А сколько времени займут раскопки?» — спросил Кузнецов. «Мы не знаем, глубоко ли придется копать», — ответила Нора. «Но, видимо, почва там примерно такая же, как и здесь. Я бы сказала, управимся за неделю или даже быстрее. Этот участок компактнее. Кстати, я на всякий случай еще раз прочитала наше разрешение. Мы имеем полное право действовать. Нужно только сообщить в Министерство внутренних дел о переносе места раскопок». Когда Нора снова села, она заметила, что в зале воцарилась странная атмосфера. Открытие явно всех воодушевило. Но, с другой стороны, очевидные факты указывали на то, что правительство добралось на место крушения первым. И что из этого следует? Нора не желала признавать, что в этом месте упал какой-то там космический корабль. Как ни парадоксально, чувства к Таппану только укрепили ее скептицизм. На этом месте могло упасть что угодно. Секретная ракета, необычный метеорит, экспериментальный летательный аппарат. И во всех этих случаях у властей есть причина вывести объект, а потом замаскировать место падения. Однако Нора промолчала. А когда вопросы иссякли, Таппан распустил собрание.